Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 499. На сие так сказал Господь: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Книга пророка Иеремии, 15 глава, 19 стих. Бедный Иеремия. Но почему мы называем его бедным? Плачущий пророк был одним из самых избранных служителей Божиих, и Бог дорожил им более, нежели многими другими. Его ненавидели, потому что он говорил правду. Слово, которое было для него таким сладким, для слушателей его звучало весьма горько. Но, несмотря на все это, он находился в великой чести у своего Господа. Он постоянно подчинялся повелению проявлять верность, и потому Господь мог продолжать общение с ним и говорить с ним. Ему надлежало относиться к людям смело и говорить правду, просеивать во имя Господне тех, которые называли себя в то время верующими. Вот тогда-то Господь и даровал ему обетование: «Ты будешь, как мои уста». Какая честь! Не должен ли каждый проповедник и даже каждый верующий стремиться к выполнению в нем этого обетования? Когда Бог говорит через нас, какое это чудо! Тогда мы будем говорить чистую правду и будем говорить с полномочиями. Слово наше не возвратится к нам тщетным, оно превратится в благословение для тех, которые примут его. Те же, которые отвергнут его, сделают это к собственной погибели. Уста наши должны предложить многим людям пищу. Нам надлежит пробуждать спящих и призывать к жизни мертвых. Дорогой слушатель, молись и ты, чтобы таковыми могли быть все служители нашего Господа.